Глава 13. 32-й год правления владыки Рамсеса Усермаатра Мериамона. Шепсет. К мертвым лучше всего было взывать в некрополях, даже если там нет нужной гробницы. Ложные двери, тропы духов, истончающееся пространство привычной реальности. Здесь их голоса звучали ярче всего. Легче было получить ответы с той стороны. Ну а Нупт сам по себе оказался необычным городом, где граница между пространствами была зыбкой, как тончайшая ткань. Сумерки сгущались. Девушку никто не останавливал, когда она прошла по узким улочкам, миновала сады и возделываемые земли, и, наконец, остановилась на тропах у разрушающихся мастаб. Вдалеке высилась ступенчатая пирамида, отмечавшая храм и подземные святилища. Шепсет не знала, какой облик имеют эти катакомбы днем, и не решилась бы проверять. Может, камни давно обрушились, и вечные пески захватили все безвозвратно. А может, и самого храма по эту сторону жизни уже давно не было. Насколько глубоко в некрополь нужно заходить, Шепсет не знала. Просто следовала за ощущениями. Хека бесшумно ступала рядом, ведя ее и охраняя. На периферии зрения мелькали смутные тени, и вдалеке слышались шепчущие голоса, тихие, как плеск волн Итеру в ночной заводе. Это было чем-то привычным и давно уже не пугало. Шепсет жалела лишь, что среди этих далеких голосов не могла расслышать родной, нужный, который точно мог бы дать ответы на все вопросы. Выбрать место для медитации оказалось неожиданно легко. Ее привлекла одна из мастаб, где жрица нашла уютную нишу старого сердаба с обрушившейся стеной. Сердаб — небольшое помещение, примыкающее к гробнице и содержащее в себе статую усопшего. В таких помещениях приносились поминальные подношения. Сейчас в сумерках одна форма наслаивалась на другую, как отражение в мутной воде. Шепсет видела эту мастабу, какой та была недавно отстроенной, и видела ее нынешнюю, изъеденную жадным временем. Жрица присела, разложила на отрезе льна небольшие подношения для мертвых, взяла со стола то, что Нахт не успел съесть подчистую. Потом поставила маленький масляный светильник, который позаимствовала в доме с тем, чтобы потом вернуть. Мертвые ценили уважение, и каждый жрец Инпу и Инпут знал, что приходить в их дом без подношений хотя бы символических не стоило. Ведь разве вторгаешься ты в дом к незнакомцу, не спросив разрешения и не принеся с собой подарок? Огонек светильника подрагивал в полумраке. Ветер шелестел песком среди древних камней, присыпая утоптанные дорожки среди гробниц. Шепсет успокоила дыхание, настроилась. Черная собака устроилась рядом с ней. Прижалась теплым боком и теперь тоже смотрела в огонь. Показалось, или меж полуприкрытых век промелькнули зеленые искры? Возможно, игра света и теней? Но жрица ведь всегда знала, что Хека — не просто собака, а создание, спокойно перемещавшееся по обе стороны бытия. Посланница богини. Проводник душ, связанная с Шепсет особой нитью, о чем и предупредил Сет. Вот только это видение предупреждения скорее пугало, напоминая, что нынешняя жизнь дана взаймы. Девушка отбросила эту мысль, не желая обдумывать дальше. Сколько ей не отведено теперь, это все равно больше, чем было у нее прежде, когда ее жизнь решили прервать, а саму ее суть расколоть на части и погрузить в забвение. Огонек затрепетал, и Шепсет вернула внимание в прежнее русло. Перед ней стояла задача, которую жрица не вполне понимала, как исполнить. К Как расспросить мертвых о том, кого она никогда не знала и не могла помнить? Как найти его среди них, если не было ни следа, ни запаха, ни привкуса личности? Каким же ты был, старший царевич Рамсес? Или какой ты есть? Если бы Шепсет могла, то спросила бы владыку, попросила показать хотя бы отголосок, но присутствие у Сермаатра само по себе было зыбким отголоском, который жрица теперь не могла нащупать или ощутить. Решение лежало на поверхности, хоть и не пришло сразу. Ну, конечно же, Руджик, главный телохранитель владыки, был знаком со старшим царевичем. Руджик и его отряд могли дать все ответы, и они всегда оставались где-то рядом, помогали и направляли, и прежде приходили в видение Шепсет незваными, когда она еще не до конца вспомнила и осознала себя. Вздохнув, жрица погрузилась глубже в транс, уже осмысленно, а не интуитивно, соединяясь со своей силой, с ее вторым «Ка», обитавшим по ту сторону, знавшим запутанные пути Росетау, ведавшим имена врат и их стражей, видевшим лики обитавших в дуате сущностей и слышавшим их голоса. Шепсет заглянула в более темное свое отражение, а потом вдруг оказалась с ним спина к спине, разделенные и единые. И теперь это состояние было столь же естественным, как и прежде, когда она приняла себя. Возможно, даже еще более естественным с тех пор, как Имхотеп помог ей обрести целостность и осознание. Теперь она не отвергала себя, не желала забыть. Эта сила была ее частью и служила жрице, а сама Шепсет служила ей. Эта сила уже помогла девушке одолеть врага и поможет впредь. Связь, что сильнее сестринской, спокойная, безусловная любовь, что глубже любого самого яркого сердечного стремления. «Ты — это я», — безмолвно шептала ее второе «К». «Я — твои глаза и уши, твой голос и твое дыхание здесь, где царствуют вечность и бесконечность». Они стояли в воде, плескавшейся у их ног, мерцавшей матовым блеском, словно ртуть. Темнота уже привычно разбивалась на сотни отражений, дробилась на тысячи обличий. Смертному разуму было не под силу разглядеть и осознать их все, а в языке не было слов и священных символов, чтобы запечатлеть их. Легкое перо медленно опускалось из темноты, и из-под покрова вод проступали очертания весов. Шепсет ждала, смотрела, как перо ложится на одну чашу. На другую должно было лечь сердце. Сердце того, кого она искала здесь. Губы ее второго кара замкнулись для призыва, и полился речитативом нездешний шепот, имена и воспоминания, сотворявшие зримые формы. Мертвецы поднимались из темных, мерцающих ртутью вод, вставали вокруг нее, жуткие и изломанные в своем страдании. Шепсет была готова. Она уже видела их прежде, хоть и предпочла бы помнить иными. Жрица воссоздала первую встречу с ними на той стороне в своей памяти, и такими мертвые явились ей. Возможно, они и сами уже не помнили, какими были при жизни, ведь их тела никто не потрудился сохранить так, как положено. Три юных девушки. Одна держала в руках флейту, другая — тамбурин, третья — цветы для праздничного алтаря. Их глаза были вырваны, и по лицам стекали кровавые слезы. Их голоса были призрачным шепчущим хором. «Нас заставили замолчать, потому что мы увидели...» Четверо мужчин, Их руки были изувечены и истерзаны, более не в силах поднять оружие, брошенное к их ногам. Их голоса были подземным рокотом. «Наш долг нам не позволили исполнить, потому что мы не отступили». Все семеро встали вокруг, глядя на Шипсет невидящими взорами. Они желали говорить с ней по своей воле. Призвать их не составило труда. «Мы будем рядом, рядом с тобой». «Храбрый Руджек». Ее собственный голос был едва ощутимым призрачным шепотом. Жрица протянула руку к воину, вспоминая, как впервые увидела его в саду владыки. Живого, веселого, шутившего о собаках. Мертвое лицо было преисполнено мрачной торжественности, и улыбка не тронула рассеченные губы. Шапсет хотела благодарить его за помощь в бою с Сенеджем, но воин и так знал все, что она собиралась сказать об этом, и теперь ждал иную ее просьбу. «Старший царевич Рамсес, сын владыки Рамсеса Усерматра Мериамона и владычицы Тиити». Каждое имя имело силу, и эта сила заставляла слова прокатываться потусторонним эхом здесь, в этом пространстве, посылая вокруг рябь, как круги по воде. Шепсет и сама невольно вздрогнула, чувствуя, как далеко прокатилось эхо. Рэмич говорили, какую власть имеет Рен, составляющая души. Здесь эта власть была зрима и ощутима, имея свое воплощение. Рэмич Энкемет — народ Черной Земли, самоназвание древних египтян. Рен — истинное имя по-древнеегипетски, одна из составляющих человеческой души в древнеегипетской космогонии. Руджик склонил голову на бок, прислушиваясь. Воины и музыканши переглядывались в безмолвном разговоре. Шепсет терпеливо ждала, пока эхо проносилось в незримых глубинах темных пещер и переходов, а потом улеглось, угасло. «Того, кого ты ищешь, нет среди мертвых», — Руджик покачал головой. Его голос был не вполне голосом, скорее мыслью, рожденной его присутствием, безошибочно знакомым, но не таким, как он звучал при жизни. «Нет среди мертвых», — подтвердили воины и музыканши. Это должно было бы вызвать радость и надежду, но Шепсет ощутила и странную легкую горечь, разочарование. Она словно сама внутренне ждала и предвкушала другой ответ. Не потому что желала старшему царевичу смерти, нет, а потому что тогда не пришлось бы выбирать. Но теперь у нее был ответ для Та. Жрица чуть поклонилась благодаря мертвых. Девушка уже обещала помочь им, и они знали, видели ее намерение. Знали, что Шепсет уже идет по этому пути. Вернуть память, вернуть истину. Так они и просили. Было еще кое-что. «Ты можешь помочь мне услышать его голос?» — с безумной надеждой спросила Шепсет у Руджика. Но мертвец лишь смотрел на жрицу темными глазами, словно говорил, что ответ был не у него, а у нее самой. В следующий миг Руджик протянул изувеченную руку, сжал ее плечо и чуть потянул девушку, словно желая увести за собой. Его изуродованное лицо исказилось мукой, а рот разверзся в безмолвном крике. Шепсет испуганно распахнула глаза, когда все мертвые лица вокруг нее стали масками боли и ужаса. «Смотри! Смотри! Смотри!» Все исчезло. Жрица стояла на пристани одна, и прохладная вода лизала ступни. Солнечная ладья опускалась за красноватые горы западного берега, заливая все алой медью. И воды Итеру у ее ног тоже казались алыми, словно расплавленный металл. Свет полыхнул красным заревом догорающего заката. Западный берег горел в лучах умирающего атома. Горел! Горел! Шепсет узнала то самое жуткое видение, исполнение которого она так боялась. Жрица вскинула руки, прижав пальцы к губам, не в силах сделать ни шага, но пространство переломилось само, приблизив ее к месту, где девушка страшилась оказаться, откуда хотела исчезнуть бесследно. Крики, свист стрел, звон оружия. Вспышкой она видела зарево первого неравного боя. Видела защитников, не готовых дать бой, павших, потому что те, кто приходил, были друзьями. А потом Шепсет оказалась в самом сердце огня, но не ощущала его жар. Языки пламени лизали ее, но будто не касались вовсе, не заключали в свои погибельные объятия. Она была гостьей здесь, беспомощной наблюдательницей. Слышала крики и плач, но не могла вмешаться. Сокрушительная волна чужого горя и страха окатила ее, убивая изнутри, как не могла убить стихия. Ноги подкосились, и жрица упала на колени, беспомощно озираясь. Шепсет видела, как корчились в огне домики, как бежали изломанные, охваченные пламенем фигуры, тянула руки и не могла помочь. Никому не дано было сбежать отсюда, даже ей. Она боялась вглядываться в лица павших, боялась узнавать тех, кто успел стать ей дорог. Мужчины и женщины, старики и дети, собаки, скот, пламя не щадило никого. И когда огонь, одичавший гость, приглашенный врагом, вдосталь напировавшийся, улегся, Шепсет так и не сумела подняться с колен. В наступившей неестественной тишине она не рыдала, хрипло выла, впиваясь пальцами в остывающий пепел. И в тот миг девушке казалось, что она обезумела, что разум ее со скрипом рухнул, обрушился, как один из домов гарнизона. Мертвые кричали, взывая к ней, к единственной, кто слышал их. Молили о справедливости, просили вывести их обратно, не позволить кануть в забвении. «Живы мы! Живы! Все не могло оборваться так! Укажи путь, собачья жрица! Расставь все по местам!» Шепсет вскинула голову. На одной из скал некрополя, примыкавших к гарнизону, стоял отряд. Совсем маленький отряд, лишь горстка тех, кто приходил сюда в этот день и равнодушно наблюдал за всеобщей казнью. Жрица разглядела могучего высокого кушита, который выступил вперед, сжимая лук. И откуда-то Шепсет знала совершенно точно, что именно он пустил первые зажженные стрелы, отдавая приказ остальным. Хая Муасет, гость командира Усерхата, влиятельный союзник. Союзник? Лицо его не выражало ни скорби, ни злобы, застыло в мрачной маске. И эхом в разуме Шепсет отдавались слова, которых она не могла нигде услышать, но которые имели смысл и вес. Слова, сказанные когда-то даже не ей. «Мы ведь уже предлагали тебе». Тогда выбор стоял остро, но владыка был еще жив. «Тебе ведь тоже предстоит решить, где ты и с кем ты, когда новый владыка вступит на трон. Уже скоро. Ты можешь помочь. Присоединяйся к нам, Усерхат. Подумай о будущем, Такемет». «Такова участь предателей, Пер-А!» Торжественно провозгласил кушит, обращаясь к своим воинам. А потом, уже тише, добавил, глядя на пепелище. «Тебе просто нужно было занять правильную сторону, мой упрямый друг». Тьма поглотила их. Шепсет судорожно вздохнула. Она все так же стояла на коленях, но не среди догорающих углей, а в темных свинцовых водах. Мертвые толпились вокруг, только теперь их стало больше, намного больше. И сокровища слов, которые ее память бережно сохранила, осыпались вокруг нее отголосками воспоминаний. «Собачья жрица! Собачья жрица!» — радостно кричали мальчишки. Их вел юный сын кузнеца, хваставшийся, как гостья гарнизона вылечила его. Они приносили фрукты и сладкие медовые соты, и теперь дары падали в темные воды, растворяясь хрупкими искрами. «Ты обещала рассказать страшные истории и научить отгонять тех с перевернутым лицом. Посмотри, теперь мы тоже видим их совсем как ты. Ты же поможешь? Отгонишь?» Глаза горели от слез. Она не хотела узнавать знакомые черты в лицах, изуродованных смертью. Но память сама надевала на них погребальные маски, смягчая ужас. Целитель Имхотеп грустно улыбнулся. О, эти его слова она запомнила навсегда. «Возможно, чтобы выйти к самой себе навстречу, тебе тоже нужно пережить некое значимое событие». «Хорошим! Я хотела, чтобы это событие было хорошим, поймите же вы все!» — пыталась крикнуть она, но ни единого слова не вырвалось. Шепсет наткнулась на серьезный и печальный взгляд Садех. Женщина смотрела на нее без осуждения, а в руках сжимала алтарную статуэтку Бесса, которую еще недавно подарила жрице, и сказала тогда: «Смотрю на тебя и думаю, тебя словно гонит какое-то зло». «Да, зло идет за мной по пятам, несет вам беду». «Не ты привела его», — возразила Садех на ее невысказанную мысль. «Но теперь оно все же пришло за нами». Жители гарнизона перешептывались, и круг сжимался все теснее. Они осуждали, роптали, ждали помощи. «Не забудь». «Не забудь о том, что случилось здесь». «Что случилось с нами?» «Шли за тобой. За тобой». Шепсет разглядела у Серхата, обнимавшего Садех за плечи. Командир словно растворялся в остальных, сплавленный с ними в единое горе. Но его голос прорезался сквозь все их слова. «Не вини себя», — сказал он. «Ты опасна для своих врагов. Такова цена». Образы накладывались друг на друга. Живые и мертвые. Смех и голоса сменялись криками боли, воем ужаса. Шепсет звала их, стиснула себе горло, надеясь выскрести хоть тончайший звук, который они бы услышали. Тщетно. Голос Имхотепа прошелестел над самым ухом. «Потому что, когда ты вернешь свою силу...» Она не хотела, чтобы все было так. Так не должно было быть. Нужно успеть все, все исправить. «Ты в самом деле сможешь узнать и донести волю Сермаатра Мериамона, доживет он вечно». Темные свинцовые воды полыхнули отраженным пламенем, ослепляя, и жрица лишилась чувств. Пришла в себя Шепсет уже глубокой ночью. Хека тыкалась ей мокрым носом в лицо, пытаясь разбудить. Не сразу жрица поняла, что хор голосов вдалеке, живых и мертвых, звучал уже здесь, в Нупте. Девушка осторожно села, посмотрела на свои дрожащие руки. Перед глазами стоял горящий гарнизон, а в глазах жгло, словно она все еще вглядывалась в темную завесу дыма. Ласковый ветер принес хрупкое касание знакомых рук. Надежная, крепкая, защищающая ладонь. Командира, прикрывшего их отход, настоявшего на отбытии в Уассет. Ласковая, теплая, сильная, хозяйки гарнизона, подарившая ей приют, несмотря на все опасности. Но еще невыносимее было слышать перестук мелких камешков под босыми ногами, веселые детские голоса вдали, возбужденно обсуждавшие между собой чудесное исцеление и звавшие ее, звавшие. «Собачья жрица! Собачья жрица! Научи, как отгонять тех!» «Нет, это все неправда», — решительно сказала себе Шапсет, поднимаясь и расправляя складки Калазериса дрожащими руками. «Это мой страх, видение, которому не суждено сбыться. Я не позволю. Слышите? Не позволю!» Некрополь поглотил ее слова со спокойным сочувствием. За минувшие века он уже слышал крики многих, так и не смирившихся со смертью, чужой ли, своей ли. Хека тяжело вздохнула, поднялась, подходя к девушке. Шапсет растерянно посмотрела на собаку. «Это ведь не по-настоящему, да?» — ломким голосом спросила она. «Мы еще успеем предупредить. Усерхат ведь знал, что Хаэмуасет может вернуться, поэтому отослал нас. И значит, он непременно что-то придумал. Правда же?» Хека молчала, глядя на жрицу мудрыми, не собачьими глазами. Где-то вдалеке угасали детский смех и окрики воинов. Шапсет не знала, сколько бродила по лабиринту Некрополя. Все слилось воедино. Видения, мысли и страхи. А время потеряло смысл. Но когда темнота сменилась матовой утренней дымкой, она уже стояла на границе обрабатываемых полей. Здесь ее и нашел Нахт. «Где ты была?» — спросил он со смесью раздражения и облегчения. «Боги, ты как в глубинах Итеру канула! Я везде обыскал!» Шапсет пожала плечами, не зная, как объяснить. Меджай говорил что-то еще, но она едва слышала. Просто смотрела, как его глаза горят живым огнем, и знала, что этот огонь потухнет, если она расскажет. И этот стержень в нем, все, на что он опирался, откуда черпал силу, которой делился с другими, надломится. Ей могло показаться? Да, Шапсет не могла рассказать о том, в чем даже не была уверена. Ведь порой даже у более опытных жрецов видения связаны с сильными желаниями или не менее сильными страхами, но не отражают действительности. «Ну, так узнала что-нибудь?» Нахт улыбнулся. «Хоть не зря полночи плутала по владениям дедов!» Шапсет очень хотела улыбнуться в ответ, но губы не слушались. И потому жрица просто ответила. «Он жив».